Глава четвертая. В субботу ночью, ровно в 3:20, перед дверью Ислингтонской квартиры Тоби Белла приземлился коричневый конверт формата А4. Тоби лишь недавно вернулся из своей нервной, но, безусловно, успешной командировки в Бейрут. Соскочив с кровати, Тоби схватил с тумбочки фонарик и на цыпочках прокрался по коридору. За дверью послышался звук удаляющихся шагов. Вот кто-то прикрыл за собой дверь в подъезд. Конверт оказался пухлым, из промасленной бумаги и без марки. В левом верхнем углу большими буквами написано «Лично в руки», «Конфиденциально», «Адресат». Т. Белл, Эсквайр, квартира номер 2. Изящный, типично английский почерк отправителя Тоби не узнал. Клапан конверта был заклеен двойным слоем скотча, концы которого заходили и на переднюю сторону конверта. Отправитель указан не был. Наверное, любезное обращение Эсквайр должно было успокоить Тоби, но на деле оказало обратный эффект. Конверт был плоским. Наверное, внутри письмо, не бандероль. Но Тоби прекрасно знал, что оторвать руки к чертям собачьим может и очень плоская бомба. В том, что письмо доставили поздно ночью, прямо к его квартире на первом этаже, не было никакой загадки. По выходным дверь подъезда часто оставляли открытой. Немного успокоившись, Тоби поднял конверт и, держа его на расстоянии вытянутой руки, пошел на кухню. Изучив конверт под ярким светом лампы, он осторожно вскрыл его ножом и вытащил еще один конверт, подписанный той же рукой. Вниманию Т. Белла, Эсквайра, конфиденциально. Второй конверт тоже был скреплен липкой лентой. Внутри Тоби обнаружил два голубых листа без даты, исписанных убористым почерком. Отправлено поместье Сент-Пирен, Бодмин, Корнуолл. Дорогой господин Белл, извиняюсь за излишнюю драматичность способа, каким пришлось доставить это послание. Проведя небольшое расследование, я выяснил, что 3 года назад вы служили личным секретарем одного из младших министров. Если я скажу вам, что у нас есть общий знакомый по имени Пол, вы, наверное, поймете суть моего обращения и почему я вынужден обходиться в письме лишь смутными намеками. Ситуация, в которой я оказался, столь неприятна и странна, что у меня не остается иного выбора, кроме как воззвать к вашим лучшим человеческим качествам и просить вас о помощи. Буду крайне благодарен, если вы согласитесь со мной встретиться в любой день на ваше усмотрение, но желательно как можно быстрее. Из соображений безопасности я бы предпочел провести встречу в Северном Корнуолле, а не в Лондоне. Не ждите дополнительных уведомлений, ни по электронной или обычной почте, ни по телефону, не пытайтесь связаться со мной. В данный момент у нас дома идет ремонт, однако мы сможем устроить вас со всеми возможными удобствами. Я решил доставить это письмо в самом начале выходных, в надежде, что это ускорит и приблизит время вашего визита. Искренне ваш, Кристофер, он же Кит, Пробин. Постскриптум. Прилагаю карту местности с планом проезда. Постскриптум. Ваш адрес сообщил бывший коллега, которому мне пришлось наврать с 3 короба. К.П. Читая письмо, Тоби как-то сразу успокоился. На него снизошло удивительное чувство. Он понял, что все это время был прав. Долгих 3 года он ждал подобного знака, и вот теперь он лежит перед ним на кухонном столе. Даже в самые страшные дни в Бейруте, когда вокруг взрывались бомбы, кругом похищали и убивали людей, когда ему приходилось проводить тайные встречи с непредсказуемыми руководителями местных бандформирований, он ни на секунду не переставал ломать голову над загадкой операции, которой не было, и странным поведением Джайлза Окли. Спустя 2 дней после того, как Тоби перевели в Бейрут, министр Квин, любимчик сильных мира сего, объявил о своем решении уйти из политики и принять пост консультанта по закупкам для армии одного из эмиратов. Несколько дней этот поступок живо обсуждали журналисты, но вскоре утихли, так и не найдя зацепки. Тоби все еще в пижаме поспешил к компьютеру. Справочник «Кто есть кто» гласил: Кристофер Пробин родился в 1950 году, Окончил колледж Мальборо и Гонвилл энд Кис, колледж Кембриджского университета. Получил диплом с отличием второй степени по математике и биологии. Женат на Сюзанне Кардью. Есть дочь. Служил в Париже, Бухаресте, Анкаре, Вене. Прежде чем получить пост высокого комиссара Карибских островов, долго выполнял различные задания в Великобритании. Удостоен рыцарского звания во время службы. Вышел на пенсию в прошлом году. Благодаря этой невинной записи в справочнике, Тоби наконец понял, кто такой Кристофер Пробин. «Да, сэр Кристофер, у нас и впрямь есть с вами общий знакомый по имени Пол». «И да, Кит, я и впрямь понимаю суть вашего послания и почему вы вынуждены обходиться смутными намеками. И я вовсе не удивлен, что мы не будем связываться с вами по электронной или обычной почте и по телефону, потому что Пол — это и есть Кит, а Кит — это Пол, та самая птица невысокого полета. Тот самый красный телефон, и он еще пытается вас звать к лучшим человеческим качествам. Ну что же, Кит или Пол, ваша просьба услышана». Будучи одиноким лондонцем, Тоби машину не водил. Он потратил 10 бесконечных минут на то, чтобы заказать через интернет билет на поезд, и еще 10 на аренду машины от вокзала Бодмина. Уже к полудню Тоби сидел в вагоне-ресторане и смотрел, как за окном чудовищно медленно проплывают поля юго-запада Англии. Он начал подозревать, что до места доберется ближе к ночи. Впрочем, уже вечером он сидел за рулем огромной развалюхи, у которой временами руль переставал крутиться, а сцепление не выжималось, и ехал по узким дорожкам, больше похожим на темные туннели, так густо они были обсажены по сторонам кустарником. Вскоре Тоби к своей радости начал замечать обещанные ориентиры. Вот река, узкий поворот дороги на 180 градусов, одинокая телефонная будка, знак «тупик» и, наконец, указатель «Сент-Пирен, 2 мили». Тоби спустился с крутого холма и проехал мимо полей кукурузы и рапса, огражденных гранитными заборами. Мелькнули за окном фермерские домики, затем современные бунгало, крепкая гранитная церковь на деревенской улице, а в конце ее на пригорке — поместье, уродливый фермерский дом XIX века, принадлежавший какому-то прислужнику короля, с верандой и гигантскими железными воротами с двумя каменными львами по бокам. Тоби проехал мимо, даже не сбросив скорость. В конце концов, он работал в Бейруте и привык перед встречей с кем бы то ни было собирать всю возможную информацию. Свернув на проселочную дорогу, пересекавшую холм, он вскоре смог насладиться видом домов с покатыми шиферными крышами, к которым были прислонены лестницы. Редком выстроились обветшалые теплицы и конюшни с часовой башней без часов. На конюшенном дворе возвышались бетономешалка и куча песка. «В данный момент у нас дома идет ремонт, однако мы сможем устроить вас со всеми возможными удобствами». Убедившись, что нашел нужное ему место, Тоби вернулся на главную деревенскую улицу и уже оттуда свернул к поместью, на короткую и изрытую ямами подъездную дорожку. Обнаружив вместо звонка молоток, Тоби громко постучал. Из дома донесся лай собаки, перемежаемый ужасным грохотом. Кто-то усердно работал молотком. Дверь открыла невысокая, бойкая с виду пожилая женщина. Она одарила Тоби взглядом цепких ярко-голубых глаз. Тоже проделал и палевый лабрадор, плюхнувшийся рядом. «Меня зовут Тоби Белл», — представился Тоби. «Я хотел бы переговорить с сэром Кристофером», — сказал он, после чего худощавое лицо хозяйки расплылось в дружелюбной и обаятельной улыбке. «Ну, конечно же. Знаете, я сначала подумала, что вы вряд ли мистер Белл. Слишком уж молоды выглядите. Извините, ради бога. Это все из-за того, что из меня самой уже давно труха сыпется. Дорогой, он приехал. Тоби Белл приехал. Но куда же он подевался? Наверное, торчит на кухне. Пытается одолеть старую духовку. Кит, да прекрати же ты стучать. Я купила ему наушники, но он их, конечно же, не носит. Упрямый, как все мужчины». «Шеба, поздоровайся с Тоби. Вы ведь не против, что я вас по имени называю? Кстати, я Сюзанна. Шеба, потише. Ой, какая же ты грязная!» Чудовищный стук, наконец, стих. Лабрадор ласково прижался к ноге нежданного гостя. Тоби вслед за Сюзанной начал всматриваться вглубь плохо освещенного коридора. «Милая, а ты уверена, что это он? Может, кто еще? Ты знаешь, времена сейчас такие, кто только по домам не шляется. Может, это новый сантехник?» — заорал из глубин дома Кит. Не показывая виду, Тоби возликовал. После 3 лет ожидания он, наконец, слышал голос того самого Пола. «Ну, разумеется, я уверена, дорогой!» — закричала Сюзанна в ответ. «Это он, и ему совершенно необходимо принять ванну и выпить чего-нибудь горячительного после дороги. Верно я говорю, Тоби?» «Вы хорошо добрались, Тоби?» — крикнул ему Кит. «Не заблудились? А то картограф из меня тот еще». «Все прекрасно, благодарю вас», — заорал Тоби в пустой коридор. «Вы отлично все нарисовали, очень понятно. Дайте мне минутку, я пойду вымою руки и сейчас к вам присоединюсь». Где-то зажурчала вода, застонали трубы, послышались те самые шаги, что слышал на записи Тоби. И, наконец, появился сам Пол. Сперва лишь смутный силуэт, вскоре он вышел на свет, мужчина в рабочем комбинезоне и древних кроссовках. Прежде чем пожать руку Тоби, он вытер ладони кухонным полотенцем. «Очень рад, что вы приехали», — горячо сказал он. «Даже не могу передать, как много это для нас значит. Мы тут просто с ума уже сходим, правда, милая?» Но прежде чем Сюзанна смогла подтвердить или опровергнуть утверждение мужа, в дверях, откуда ни возьмись, показалась стройная девушка лет 30 с темными волосами и яркими глазами типичной итальянки. Она встала рядом с Китом. Девушка с любопытством разглядывала Тоби и не спешила его приветствовать, из чего тот заключил, что она здешняя прислуга. Наверное, приехала по обмену. «Привет!» — наконец заговорила она. «Я Эмили, дочка», — лаконично представилась девушка и, протянув руку, быстро пожала ладонь Тоби, не сопроводив этот жест даже улыбкой. «Привезли с собой зубную щетку?» — поинтересовался Кит. «Вот вы молодец! Ваши вещи в машине? Я отнесу. Заодно покажу вашу комнату. Дорогая, ты не соорудишь нам что-нибудь поесть? Парень наверняка голоден, как волк, еще бы такая дорога. Впрочем, пирог миссис Марлоу быстро поставит его на ноги». Главная лестница переживала бурный ремонт, так что им пришлось воспользоваться старым проходом для слуг. «Краска на стенах уже должна бы высохнуть», — сказал Кит, «но лучше к ним все-таки не прикасаться. Женщины тем временем куда-то подевались». Снизу доносился плеск, видимо, отмывали шебу. «Эмили у нас врач», — поделился Кит, пока они поднимались по лестнице. Его голос эхом отскакивал от стен. Практику проходила в больнице Святого Варфоломея. Больница Святого Варфоломея — самая старая больница Великобритании, находится в Лондоне. «Лучше всех на курсе была, представляете? Теперь вот лечит несчастных и обездоленных жителей Ист-Энда. Повезло им, чертякам. Осторожно, тут доски отходят, смотрите, не провалитесь». Наконец они вскарабкались на лестничную площадку с рядком дверей. Кит распахнул среднюю. Мансардное окно с видом на огороженный стеной сад, аккуратно застеленная узкая кровать. На письменном столе пачка бумаги и шариковые ручки. «Как попудрите носик, приходите в библиотеку, пропустим по стаканчику виски», — предложил Кит. «А перед ужином можем прогуляться, если захотите. Разговаривать все же проще, когда рядом нет моих девиц», — неловко улыбнулся он. «И осторожнее в душе, он любит плеснуть кипяточком». Тоби зашел в ванную и уже начал было раздеваться, когда вдруг за дверью послышались недовольные голоса, о чем-то спорящие друг с другом. Вернувшись в спальню, он увидел Эмили в спортивном костюме и кедах, которая стояла с пультом в руке и перещелкивала на телевизоре каналы. «Решила вот проверить, работает ли», — объяснила она, не поворачиваясь и не убавляя звук. «Мы тут прямо как в заграничной командировке. Никому нельзя знать, кто о чем и с кем говорит. К тому же у стен тут есть такие уши, и ковров у нас маловато». Телевизор продолжал надрываться, и Эмили подошла чуть поближе. «Вы сюда Джеба замещать приехали?» — спросила она, глядя прямо на Тоби. «Кого?» «Джеба?» «Нет». «Нет, вы не правы». «А вы его знаете?» «Джеба?» «Нет, мы не знакомы». «А вот папа его знает. Это его большой секрет. Правда, Джеб называет папу Полом. Джеб должен был приехать сюда в прошлую среду, но так и не объявился. Собственно, вы спите в его кровати», — добавила она, сверля Тоби темно-карими глазами. По телевизору ведущий викторины впал в чудовищный по своей громкости припадок восторга. «Я не знаю никакого Джеба и никогда с ним не встречался», — взвешивая каждое слово, ответил Тоби. «Меня зовут Тоби Белл. Я из Министерства иностранных дел. Но я и частное лицо тоже», — подумав, добавил он. «А здесь вы в роли кого?» «Здесь я по личным делам. Я гость вашего отца». «Но вы все равно утверждаете, что не знакомы с Джебом». «Ни как частное лицо, ни как представитель министерства», — подтвердил Тоби. «По-моему, я ясно дал это понять». «Так зачем вы тогда приехали?» «По приглашению вашего отца. Он хочет со мной что-то обсудить, но что, я пока не знаю». «Моя мама ужасно осторожная», — чуть расслабившись, сказала Эмили. «Кроме того, она болеет, и ей противопоказано нервничать. А у нас в последнее время сплошная нервотрепка, а не жизнь. Так что я и хочу узнать. Вы сюда приехали, чтобы сделать все еще хуже? Или вы и сами этого не знаете?» «Боюсь, нет». «А в министерстве в курсе, что вы сюда приехали?» «Нет». «Но в понедельник узнают». «Не думаю, что вы должны строить такие предположения», — напыщенно ответил Тоби. «Почему нет?» «Потому что для начала мне необходимо выслушать вашего отца». В телевизоре раздался радостный вой. Кто-то выиграл 1 000 000 фунтов. «Вы хотите сегодня поговорить с отцом, а завтра утром уехать?» «Да, если успеем все обсудить за вечер». «На этой неделе очередь Сент-Пирена проводить утреннее богослужение. Родители приедут в церковь к 10. Папа там то ли церковный служитель, то ли староста, то ли еще кто. Если вы успеете попрощаться с родителями до того, как они уедут в церковь, мы можем потом вместе обсудить полученные вами сведения, сверить часы, так сказать. При возможности буду очень этому рад». «Это еще что значит? Если ваш отец не захочет, чтобы о нашем с ним разговоре кто-нибудь узнал, я буду вынужден сохранить беседу в тайне. А если я захочу поговорить с вами так, чтобы об этом никто не узнал? Тогда я сохраню в тайне и нашу беседу». «Ну, тогда увидимся в 10 утра». «Хорошо, в 10 утра». В дверях появился Кит с анораком в руках. «Давайте отложим виски на потом. Там погода вроде наладилась». Они вышагивали по мокрому насквозь саду. Кит опирался на ясеневую тросточку, Шеба крутилась вокруг его ног, а Тоби пытался угнаться за ними, то и дело спотыкаясь в слишком больших для него резиновых сапогах. Мужчины вышли на дорогу, тянувшуюся вдоль реки и с колокольчиками по обочинам, и пересекли хлипкий мостик, рядом с которым красовалась табличка «Осторожно, опасно». Они вскарабкались по гранитным ступенькам, поднимавшимся к забору. Западный ветер плевался мелким, едва заметным дождиком. На верхушке холма стояла скамейка, слишком мокрая, чтобы на нее сесть, поэтому мужчины встали по обе ее стороны, поглядывая друг на друга прищуренными из залетевшего в лицо дождя глазами. «Вы ничего?» — спросил Кит. Видимо, хотел узнать, не против ли Тоби постоять немного в мокрой траве под дождем. «Конечно, обожаю такую погоду», — вежливо ответил Тоби. Повисла пауза. Кит, похоже, собирался с духом. «Операция «Дикая природа», — наконец выдавил он. «Прошла с ошеломляющим успехом, как мне говорили. Все в восторге. Мне рыцарство, вам повышение». «Что?» Заметив взгляд Тоби, Кит нахмурился. «Извините», — сказал Тоби. «За что? Я в жизни не слышал о такой операции». Кит смотрел на него с изумлением, переходящим в недоверие. «Дикая природа! Вы что, это же одна из самых крупных операций министерства! Государственно-частная компания устроила захват опаснейшего террориста, помните?» Тоби покачал головой, и Кит продолжил. «Послушайте, если вы утверждаете, будто никогда не слышали об этом деле, какого черта сюда заявились?» Кит стоял весь мокрый и блестящий от дождя, потоком стекающего по его лицу, и ждал ответа. «Я знаю, что вы были полом», осторожно подбирая слова, так же, как в разговоре с Эмили, ответил Тоби. «Но я никогда не слышал об операции «Дикая природа». Не видел по ней никаких документов, не ходил на совещание. Квин держал меня на расстоянии, понимаете? Но вы же были его личным секретарем. Да ради всего святого!» «Да, ради всего святого я был его личным секретарем». «Ну а Эллиот? Про Эллиота вы слышали?» «Только в чужих разговорах». «Про Криспина?» «Да, о нем я наслышан», — признался Тоби все так же спокойно. Я даже с ним встречался. Еще мне попадалось название «Общество этических результатов», если вам это чем-то может помочь. А Джеб? Вы его не встречали? Или, может, слышали о нем? Да, но тоже лишь от других людей. О дикой природе я услышал впервые от вас и был бы очень признателен, если бы вы объяснили, зачем меня сюда позвали. Если Тоби думал, что эти слова как-то успокоят Кита, то он явно ошибался. С яростью воткнув трость в землю, Кит заорал, перекрикивая ветер. «Я скажу, зачем я вас сюда позвал!» Именно на этом месте Джеб припарковал свой проклятый фургон. Прямо тут! Даже следы от колес остались, пока коровы их не растоптали. Джеб, руководитель нашей весьма британской и элегантной команды, парень, которого они вышвырнули на свалку, потому что он не боялся говорить правду, и не заплатили ему ни гроша. Хотите сказать, что вы ничего об этом не знаете? Абсолютно ничего, — ответил Тоби. Тогда, может, вы мне скажете, — продолжил Кит чуть спокойнее, прежде чем кто-нибудь из нас окончательно не сойдет с ума. Как так вышло, что вы не знаете, что за операция такая «Дикая природа», но знаете про Пола, Джеба и других? Хотя министр не подпускал вас близко к делам, во что лично мне совершенно не верится.